Глава 23. Кабинет первой принцессы. Новый Авалон. Маршрут Круцис. Федеративное Содружество. 15 марта 3061 года. Катрина смотрела на поднимающийся поток пузырьков в своем шампанском. Она восхищалась, как свет янтарной жидкости и бокал для шампанского объединились, чтобы сжать мир, на который она смотрела на просвет. Медленно вращая бокал в изящных пальцах левой руки, она позволила ему захватить все, что когда-то было кабинетом Виктора. Она улыбнулась, осознав, что теперь она держала все, что когда-то принадлежало брату, на ладони. Она отпила глоток и улыбнулась. Сухое, такое же сухое, как вкус пыли во рту Виктора. Откинувшись на спинку кресла, которое служило Виктору и их отцу, Хэнсу Дэвиону, Катрина позволила себе маленький гортанный смешок. Она не удивилась шагу Теодора принять оперативные соединения на Люсиене для героического приветствия. В конце концов, это был поступок в духе Куриты. Там Теодор мог обрушить на Виктора новости о том, как он потерял все. Но координатор сделает это сам или позволит Ивонне самой искупить свои грехи? Катрина снова сделала глоток, смакуя слабый фруктовый аромат шампанского, и как лопающиеся пузырьки щекочут горло. Она знала, Ивонна наслаждалась бы сейчас шампанским, собственно, это она положила его в хранилище. Жаль, что у нее сейчас нет причин для празднования. Ивонна сбежала из Федеративного Содружества вскоре после Нового года, но напряжение сохранялось в ее отсутствии. Катрина знала, что Ивонна пострадает от перехода, но первая принцесса надеялась, что младшая сестра внемлет доводом. «В конце концов, я сделала это для пользы нашего народа и людей внутренней сферы». Катрина вздохнула. С самого начала она знала, что ее брат Виктор будет мало пригоден как правитель народа. Будучи ребенком, маленький Виктор был очень правильным. Маленький солдат, сияющий от похвалы их отца. Имея выбор, Виктор одевался бы в униформу различных подразделений Федеративного Содружества, присланных в подарок. Она понимала, почему военные любили его. Его рождение совпало с окончанием Четвертой войны за наследие, в которой их отец поглотил более половины конфедерации Капеллы. Родившийся наследник Хэнса Дэвиона Виктор с этим именем стал олицетворением их огромного успеха. Она опустила бокал и обвела взглядом кабинет, который не изменился в ее памяти. Виктор не тронул его после смерти их отца. Фактически в этом кресле у Хэнса Дэвиона случился сердечный приступ. Виктор в самом деле был сформирован их отцом еще более лживым, в то, чем он стал. Виктор, несомненно, был человеком, подходящим для разборки с кланами, но то, что он был орудием, означало, что он никогда не сможет быть хорошим правителем. Конфликт для него влечет кровь и боль. Катрина снова улыбнулась, еле удержавшись от радостного крика. Когда она начала соперничать с братом за власть, она узнала, что общественное мнение так же хорошо, как реальный факт, колеблет умы многих. Она нанесла Виктору роковой удар на территории Леранского альянса, позволив мнению представить, будто слух, что он убил Мелиссу Штайнер-Девион, был правдой. Катрина легко вошла в роль наследницы своей матери и завоевала сердца народа матери. Когда она отделила Леранский альянс от Федеративного Содружества, люди объявили этот шаг не изменой, но спасением. Ее манипуляции со СМИ показали ей способ для уничтожения Виктора. Пока он все еще находился у власти на Новом Авалоне, ее усилия медленно продвигались и предназначались для того, чтобы доставить ему внутренние неприятности. Но с его решением уничтожить кланы, она смогла использовать наивность Ивонны в своих дальнейших планах. Все было так пугающе просто. Правители, которые должны править нациями, охватывающими сотни световых лет, не имеют времени, чтобы поговорить с каждым жителем, чтобы узнать, что они хотят и что им нужно. Причина, по которой снова возникла феодальная система, заключалась в необходимости прямого местного управления мирами. Знать, управляющая этими мирами, была ответственна перед центральным правительством и рассчитывала на помощь от этого правительства, но они были также бессильны самостоятельно голосовать за целую планету. Обратитесь в фирмы, занимающиеся изучением общественного мнения, которые проводят исследования. Большинство таких фирм проводят опросы, задавая ряд вопросов, включая отдельный раздел для мнений о каком бы то ни было продукте, который спонсировал данное анкетирование. Бизнес получал полезные данные относительно своей потребительской базы, с политическими и моральными опросами населения в качестве побочного продукта процесса. Через различные фирмы прикрытия Катрина спонсировала множество опросов. Вопросы в них подавались под таким углом, чтобы выявить определенные ответы. Вместо того, чтобы спросить, это хорошо, что принц Виктор возглавил экспедиционные соединения Звездной Лиги, опрашиваемых людей спрашивали, управление принца Виктора экспедиционным соединением Звездной Лиги отвлекает его от возможности рассматривать домашние проблемы. Все, кроме самых стойких милитаристов, должны были ответить на последний вопрос «да», приводя к результатам опросов, которые показывали, что более 80% населения считают, что Виктор отвлечен своей деятельностью в Звездной Лиге от своих обязанностей правителя. Когда Виктор и его армия покинули периферию, Катерина усилила свою активность. Вопросы стали более намекающими, и недовольство правлением Ивонны начало повышаться. Чтобы усилить недовольство, Катрина выпустила и распространила множество документальных фильмов о войне с кланами, исходе Керенского, крахе Первой Звездной Лиги, рассвете Новой. В этих историях Виктора сравнивали с Александром Керенским. Они представили Виктора в наиболее ярком свете, но также играли на страхе, что он оставит внутреннюю сферу, так же, как Керенский. Еще хуже, кланы были продуктом изгнания Керенского, оставив людей задаваться вопросом, какого монстра произведет компания Виктора. В «Полосе дракона» истории о войне с кланами упирали на успехи Виктора в спасении Хахира Куриты и освобождении миров Синдиката, не принимая во внимание освобождение миров Лиранского Альянса, которые он все еще номинально считал своими. Люди «Полосы дракона» долго боялись Синдиката, и действия Виктора от имени последнего начали поляризовать население. И дорогой Артур был славным помощником. Ее младший брат был студентом в военной академии на Робинсоне, столице «Полосы дракона». Старательный и способный военный, Артур был флюгером, который указывал в направлении сильного ветра, который в данном случае был создан правителями «Полосы», которые боялись, что их государство теперь будет проглочено синдикатом, которому больше не угрожают кланы. Артур заверял, что он не позволит этому случиться, бессознательно выставляя себя в качестве точки для сплочения тех, кто думал, что Виктор оставил их. Артуром было легко манипулировать. Пара коротких сообщений ему, поощряющих и хвалящих его за мудрые решения местных проблем, гарантировали, что он будет придерживаться этого курса. Играть Ивонной было не настолько легко, в значительной степени потому, что Танкред Сандавал оказался проницательным советником. Сандавал был политическим хранителем Ивонны, уводящим ее от ловушек, расставленных Катериной. С ним на месте советника ее завоевание нового Авалона было бы невозможно. К счастью для нее, семья Сандавал правила полосой дракона. Поскольку этот пограничный регион стал все более и более беспокойным, Танкред вернулся домой на Робинсон, как личный представитель Ивонны, чтобы сгладить положение дел. Артур и Танкред имели множество прямых конфронтаций, в которых Танкред продемонстрировал Артуру, что не нужно полагаться больше на сердце, чем на разум. Это должно было уладить ситуацию, но Танкред не учел привлекательности Артура для людей «Полосы дракона». Опросы вскоре показали, что Танкред получил славу задиры в перепалках с Артуром, и возможности Танкреда быть эффективным представителем Ивонны были подорваны. Третья и финальная фаза тайной войны Катрины с Федеративным Содружеством умерла, когда она узнала о неизбежном и победном возвращении Виктора. С огромными взятками, заплаченными сотрудникам компании по опросу общественного мнения и мелким бюрократам, Катрина подготовила данные, посылаемые на Новый Авалон, чтобы показать растущие волнения. Эти данные просочились назад на планеты, и несколько подстрекателей, разбросанные тут и там, получающие помощь и поддержку движения Сунь-Дзы «Свободный Тихонов», были в состоянии организовать демонстрации, которые обеспечили превосходные головиды, доказательство широко распространенной неудовлетворенности в федеративном содружестве. Трудное положение Ивонны было очевидно в ее личных переговорах с Катриной. Катрина, в свою очередь, подкинула маленькие идеи, которые Ивонна могла использовать для завоевания поддержки. Эти стратегии произвели немедленный и положительный результат, снова благодаря манипуляции с опросами. К сожалению для Ивонны, гранты, идущие на одну планету для решения проблемы, заставляли другие планеты задаваться вопросом, почему они не получили свою долю помощи центрального правительства, усугубляя проблемы, с которыми Ивонне приходилось иметь дело. Неожиданно опросы начали показывать возрастающие чувства к Катрине. Она закрепила их, совершив поездку по приграничным мирам, принося свою поддержку из Лиранского альянса, который был намного ближе к мирам, подобным Аддикс и Хелен, чем Новый Авалон. Радостная толпа приветствовала ее, и голые операторы использовали цитаты в новостях. Изображение ребенка, взобравшегося на колени Катрины и сказавшего «Вы красивая, я хочу, чтобы вы были нашим правителем», было настолько приторно, чтобы кровь выпала в осадок, но оно получило широкое распространение и внимание по всему федеративному содружеству. К середине октября дебаты были умело подведены и свелись к простому вопросу, который задавали в барах и на политических шоу Головида. За вопросом «Если Виктор погиб?» следовал «Разве Катрина не является наследником трона федеративного содружества?» И в конце концов Ивонна была всего лишь регентом, и было ясно, что она не доросла до такой задачи. И каждый знал, что Виктор погиб где-то за пределами периферии. Им казалось, что Ивонна ведет федеративное содружество к краху, и ее сестра должна возглавить их. Дебаты довели Ивонну до отчаяния. К середине ноября она послала Катрине сообщение с просьбой приехать и вступить во владение вместо нее. Катрина согласилась и приняла узды правления как раз вовремя, чтобы председательствовать на праздничных торжествах. Она сделала реверансы Ивонне и похвалила сестру за отважные усилия в такое тяжелое время. Но все вздохнули с облегчением, зная, что у руля государства снова опытный правитель. Катрина провела период медового месяца с людьми с хорошим толком. Опросы показали полное доверие, и Катрина начала реформы, которые позволили ей произвести впечатление более отзывчивой к людям. Она послала Ивонну на Робинсон, чтобы уверить людей Полосы Дракона, что она не оставит их, и не была удивлена, узнав, что Ивонна и Танкред исчезли и позднее обнаружились на Люсиене. Она выпила еще шампанского и снова осмотрела кабинет. «Так много старого дерева и кожи, я обновлю его». Громкий стук в одну из дубовых дверей вывел ее из состояния мечтательности. Она оглянулась и увидела старого крепкого мужчину явно азиатского происхождения, склонившего голову и входящего в ее кабинет. «Вам что-нибудь нужно, мандарин Ляо? Вы пришли испортить мне настроение или мне следует быть великодушной и предложить вам шампанского?» Тарман Ляо внимательно изучал ее своими голубыми глазами. «Я не уверен, что то, что я должен сказать, вызовет или нет у вас недовольство, ваше высочество». Она пожала плечами. «Тогда сначала присоединяйтесь ко мне с шампанским. У нас будет тост о новообретенной свободной жизни моего брата. Теперь у него будет вся жизнь, чтобы проводить со своей любовницей из драков». Тарман налил шампанского себе в бокал, чокнулся с ней и выпил. «Превосходно, как всегда, ваше высочество». «Конечно, я заслуживаю лучшего». Она сжала бокал двумя руками. «Что вы хотите мне сказать?» «Мне придется оставить свой пост у вас на службе, ваше высочество». «Любопытно. Объясните, пожалуйста». Старший Ляо поставил бокал на место и сцепил руки за спиной. «Мой племянник, будучи первым лордом Звездной Лиги, использовал подразделение сил обороны Звездной Лиги, чтобы оккупировать Сент-Ивский пакт, государство моей сестры. Как вы знаете, там произошли сражения, которые прошли неудачно для людей моей сестры. Кроме того, Сунь Цзы добился победы на спорных территориях, вернув миры, которые ваш отец освободил перед вашим рождением. У меня есть друзья на этих мирах». «Я знаю, Мандарин», — Катрина спокойно улыбнулась. «Как я помню, я вознаградила вашу лояльность, направив собственные средства некоторым из ваших освободительных ячеек. Движение за свободную капеллу, кажется, так называется?» «Да, ваше высочество, вы были более чем щедры. Тем не менее, в такое время лидер необходим так же, как и деньги. Пока Кассандра и Куаны на Лорд Ляо делают все, что они могут, чтобы противостоять своему кузену Сунь Цзы, там необходим лидер. И вы хотите занять это место?» «Да», — Тарман сжал ладони напротив своей груди. «Я не самый способный воин, но у меня есть опыт, который отсутствует у моих племянниц». «И у вас есть жажда власти, которую они не разделяют». Катрина издала легкий смешок и с притворной улыбкой взглянула на удивление на лице Тармана. «Ну хватит, Тармана, мы оба знаем, что вы хотите поместить свою задницу на небесный трон на Сиане». «Я с удовольствием приму свой долг, как Ляо». «Я знаю, что вы примете, но есть вещи, которые вам следует обдумать, что может помочь вам оказаться там быстрее, чем вы ожидаете. Во-первых, прямо сейчас Кай находится на Люсьене и узнает о тяжелом положении Сент-Ивского союза. Я думаю, что он займет место лидера, к которому вы стремитесь». Тарман удивленно замигал, затем улыбнулся. «Кай лучше всего подходит на эту роль, да». «Второй, наиболее весомый факт, который, тем не менее, нужно учитывать, правление Сунь Цзы в качестве первого лорда Звездной Лиги закончится в ноябре. На второй Уайтингской конференции, которую я приму через 8 месяцев, мы выберем нового первого лорда. И я хочу быть избранной». Тармана нахмурился. «В этом никоим образом нельзя быть уверенным». «О, я так не думаю. Я получу голос Сунь Цзы, угрожая его государству полным уничтожением, если он не отдаст голос мне. С тех пор, как маленький Янос Марик стал наследником Томаса Марика, и, я полагаю, женщина Халас снова беременна, фиктивная помолвка Сунь Цзы и Изиды Марик ничего не значит. У него нет убежища, так что он отдаст свой голос мне. Также Томас будет моим, чтобы сохранить дружеские отношения со мной и чтобы я держал Сунь Цзы сосредоточенным на федеративном содружестве, а не на внутренней политике Лиги. Теодор Курита выступит против вас. Неважно, один его голос против шести. Я куплю голос Свободной Республики Расалхак с помощью торговых соглашений и завоюю вашу сестру, обеспечив больше помощи ее войскам». Катрина протянула бокал Тармана, чтобы он снова наполнил его. «И самое важное, нет жизнеспособного кандидата, способного выступить против меня. Теодор был бы логичным выбором, но он все еще извлекает выгоду из победы над кланами на своих мирах. Он не может позволить себе отвлекаться». Тармана снова наполнил ее бокал, затем вернул бутылку в серебряное ведерко со льдом, стоящее на столе. «А ваш брат, который был бы логичным выбором, не имеет веса, так как не имеет государства». «Точно». Тармана осторожно кивнул. «И когда вы станете первым лордом Звездной Лиги, вы уберете войска Созул из Сент-Ивского союза. Используя вас, Мандарин, как моего личного посланника, чтобы держать под контролем прекращение огня и вывод войск». Тармана улыбнулся и поднял свой бокал с шампанским. «Тогда тост за вас, ваше высочество. Мудрость и успех во всех делах». «Спасибо, Мандарин Ляо». Она коснулась своим бокалом его и сочла получившийся звон счастливой музыкой. Нашим лояльным друзьям достанутся награды, нашим врагам скитаться в безызвестности.